Да, это я. У нас тут дерьмо в проруби. Повторяю, дерьмо в проруби. Так, мальчики, мне очень жаль, но боюсь, у вас сексуальная зависимость. Что? О, нет! К тому же, боюсь, вас придется отправить домой. Сексуальная зависимость? Вы уверены? Девушка с платком в руке, всесторонний и высоконаучный. Вы слишком опасны, чтобы держать вас вместе с нормальными, адаптированными учениками. Что же нас теперь ждет? Жизнь полная отчаяния, тоски и боль. Каждый день их жизни полон боли. Я не могу вдаваться в подробности, но, в общем, это когда затягиваешь ремень у себя на шее во время мастурбации, одевшись Бэтменом или типа того. Потом теряешь сознание от нехватки кислорода, в общем, оргазм получается сногсшибательным.